Финам ФМ представляет авторский проект Федора Степанова «Город». Много ли вы знаете городов, построенных на вулкане? А городов многослойных, где новые улицы и переулки стоят на старых, которые стали теперь подземельями, где живут призраки? Не верите? Спросите местных жителей. Или, в конце концов, отправьтесь на экскурсию в подземный Эдинбург. Говорят, обилие леденящих душу впечатлений гарантировано. Я, правда, так и не решился, о чем нисколько не жалею, ибо Эдинбург надземный покорил меня сразу и навсегда. Одна Royal Mile, королевская миля, чего стоит. Это самая знаменитая улица города, входит в список красивейших улиц мира. На то, чтобы просто рассмотреть все фасады, башни, крыши, трубы ее домов, уйдет ощутимый кусок вашей жизни. Но, скорее всего, потери вы не заметите, ибо зрелище волшебное. Сверните в извилистые боковые переулки. В них мало туристов, зато много пабов. Все пабы настоящие, шотландские, а не какие-нибудь там туристические подделки. Если станет тесно в каменных лабиринтах, идите в Холируд. Это городской парк, крупнейший в Европе, очень красивый. В нем находится одна из резиденций Ее Величества, ну и, конечно же, трон короля Артура. Его высота 251 метр над уровнем моря. Троном Артура зовут главную гору Эдинбурга – вулкан, уснувший 350 миллионов лет назад. Кстати, теперь его зеленые склоны облюбовали удивительные птицы. На вид обычные вороны. Но других таких я не встречал нигде. Это гении высшего пилотажа. Об их петлях и кульбитах по радио не расскажешь. Это надо видеть. Скажу только, что в восходящих потоках они кувыркаются с истинно шотландскими свободой и задором. Авторский проект Федора Степанова «Город» на 99.6.